Глава 12. Я стоял перед открытым порталом и думал о том, что теперь вообще делать. Как так получилось, что орк смог зайти в него, особенно учитывая, что у него нет коммуникатора? Прогнал в воспоминаниях только что прошедший момент и с огорчением констатировал тот факт, что в момент прохождения пелены, отделяющей реальность от локации, его рука покоилась у меня на плече. Он в попытке спасти меня оказался в месте полном монстров. Только вот это не отменяло проблемы того, что в портале оказался неактивированный ранее разумный. К чему это может привести, не имея ни малейшего понятия, особенно учитывая мою текущую оторванность от сервера. Но к моей чести стоит признать, что мысль о том, что, возможно, стоило бы там оставить орка одного, у меня не появилась, особенно учитывая тот факт, что вполне вероятно, он никогда не сможет выбраться с локации самостоятельно. Наоборот, возникло легкое чувство беспокойства за нового товарища, так много сделавшего для меня в этом мире. Надо же спасать его, тем более черт его знает, что находится с той стороны. Все же гоблины не первого уровня, а 80-го, должны быть серьезными противниками даже для зеленошкурого, какой бы он там сильный не был от природы. Локации, особенно открытые кинжалом, даже мне не раз подкидывали такой вызов, что я с трудом справлялся. Что уж говорить о неподготовленном орке. Сейчас зайду, а он там на последнем издыхании, окруженный мелкими вредителями. «Пу-пу-пу», — задумчиво произнес я и, послав к черту все сомнения, шагнул в портал вслед за орком. «Дальнейшее усиление русских недопустимо. Они сейчас и так впереди всех. Стационарные порталы на несколько планет, контакты с инопланетными цивилизациями, космический флот и даже захваченный крейсер ящеров, который, по нашим сведениям, они скоро введут в эксплуатацию». Дородный мужчина в дорогом костюме с легким французским говором разорялся перед коллегами в Союзе, проговаривая и так всем известные истины. Что дальше? Мировое правительство с их президентом во главе? Что тогда станет со всеми нами? Появилась в его голосе нотка истерики. «Все это нам прекрасно известно. У вас есть какие-то конкретные предложения?» Лениво ответил ему другой мужчина, даже не вставший с удобного кресла. «Последний, кто осмелился выступать против, исчез. Или вам напомнить, что стало с нашим принцем? Он полетел в Москву и пропал, причем так, что от него даже следов не осталось. Если уж на него нашли управу, то ликвидировать остальных они смогут буквально за секунды. Может запросить помощи у американцев?» Робко заявил третий человек с ярко выраженным германским акцентом. «Насколько я знаю, они буквально на пятки наступают русским. У них тоже есть свои стационарные порталы, есть захваченный крейсер, и на нем, насколько мне доложила моя разведка, тоже нашлись внутрисистемные истребители. Причем нормальные по размерам, а не малютки, как у коммуняк. Так что они могут сформировать второй полюс силы, отыгрывая позиции». «Нет», — мрачно произнес сидящий человек. «Они не пойдут на это. Как только президентом у них стал этот чертов журналист, политика резко изменилась. Правящие кланы потеряли влияние, лишившись точек воздействия. Вдобавок, многие погибли в Нью-Йорке при взрыве. И нам сейчас не на кого там положиться. У Колсона слишком большая поддержка народа, воодушевленная происходящими в стране изменениями, и он слишком тесно общается с русским президентом. Я вообще думаю, что он находится под влиянием, став послушной марионеткой. Иначе такую резкую смену политического курса ничем не объяснить». Первый заговоривший человек сделал несколько нервных шагов, не в силах усидеть на месте, и, словно решившись, нервно затянул галстук потуже. «А что, если мы попробуем договориться с ящерами? Мы можем получить доступ к пленным, как надзорный орган по соблюдению прав разумных существ. Скажем, что нас беспокоят условия содержания. Поднимем шумиху среди быдла. Оно охотно поддержит идею проверки о том, нормально ли общается с представителями внеземного разума. Подключим общественников, расконсервируем организации, которые оплачивали годами, пусть уже отрабатывают вложенные ресурсы. А заполучив доступ, проведем операцию по спасению и в качестве благодарности сможем выйти на связь с их руководством. Приложим помощь и потом ударим совместно. «Думаете, с ними можно договориться?» — задумчиво произнес собеседник. «Вполне. Высокоразвитая цивилизация, имеющая доступ в космос, точно цивилизованнее, чем славянские дикари. Разумные во всех уголках галактики всегда могут найти общий язык и общие интересы. Тем более на планете слишком много людей. Если немного сократить их количество, всем станет лучше». Разговор глав ведущей тройки Европейского Союза прервал открывшийся портал, из которого вышел эльф, с интересом оглядывающий по сторонам. Уорикский замок, построенный в XIII веке, постоянно использовался в качестве тайной резиденции для встреч высокопоставленных чиновников и, соответственно, был должным образом обставлен. Золото, лепнина, старые картины в подлинниках и потрескивающий огонь камина. Пришелец прошел к столу, отодвинул пустующее кресло, стоящее во главе стола, и сел. Присмотрелся к стоящим на столе блюдам и, опытным взглядом, найдя бутылку вина, шевельнул пальцем. Она поднялась в воздух, долетела до него, и тонкая струйка старого лукавого вина стоимостью в десятки тысяч долларов начала наполнять бокал. Замершие в изумлении люди, увидевшие пришельца, осторожно пошевелились, переглядываясь друг с другом. «Так о чем вы тут говорили?» — задал он вопрос на чистейшем английском, делая первый глоток. Удивленно сморщил тонкие брови, отдав дань вкусу, и продолжил. «Хотите договориться? И о чем же?» Орк стоял и задумчиво держал в руке отрубленную голову гоблина, рассматривая ее со всех сторон так, будто никогда не видел ничего подобного. «Ты ведь знаешь, что происходит», — утвердительно произнес он, повернувшись ко мне и взяв на изготовку топор. «Как ты связан с эльфами?» Я тяжело выдохнул, понимая, что он все неправильно понял. Вытащил из инвентаря два стула, стол, и материализовал бутылку того самого забористого пойла, поставив ее по центру. «Спрашиваю еще раз», — напрягся он, наблюдая за моими действиями. «Откуда у тебя эльфийские технологии? Я не убил тебя только потому, что мы стали братьями, и поэтому хочу знать, что здесь творится перед тем, как решить, как действовать дальше». В голове вспышкой мелькнуло воспоминание о том, что во время пьянки, после истории о том, как чокаться, я рассказывал и другие обычаи землян, а когда дошел до кровного братства, Том подскочил, чуть не обрушив стол на спящего под ним инопланетянина, и сказал, что у них тоже есть такая традиция. Обмен кровью между воинами символизировал глубокий союз, нарушение которого было просто немыслимо. А затем мы взяли его секиру и порезали ладони, скрепив ритуал рукопожатием, после которого он назвал меня братом. У меня это совсем вылетело из головы, но сейчас, после его слов, все моментально стало на свои места. Черт, это все усложняет. По всей видимости, это будет долгий рассказ. Произнес я и откупорил бутылку, начав разливать содержимое по кружкам. На трезвую голову даже так и не сообразишь, с чего начать. Как раз сейчас я никуда не тороплюсь. Ответил все еще находящийся в напряжении названный брат. Но затем орк все же слегка расслабился, подошел ближе и взял предложенный напиток. Видимо, определенный кредит доверия у меня все же есть. Я залпом опрокинул себя инопланетное пойло, поморщился, не став закусывать, и тут же налил по второй, и себе, и ему. Понятия не имею, кто такие эльфы, о которых ты говоришь, и почему называешь эти технологии эльфийскими. Решил я сразу расставить все точки, и не желая придумывать и лгать. Вот так, один раз что-нибудь соврешь, а потом необходимо постоянно держать это в голове, учитывая в дальнейшем общении. Учитывая то, что он, не раздумывая, решил прикрыть меня, сразившись с, как он говорил, лучшими убийцами галактики, то как минимум достоин знать правду. Да и сложно придумать правдоподобное объяснение тому месту, в котором мы находимся. Особенно учитывая то, что он уже убил монстра и получил опыт. А значит, теперь тоже пользователь системы. Пусть и получивший доступ к ней в обход стандартных протоколов. Хотя, возможно, ты и прав. В нашей мифологии они обычно владеют магией, а высокий уровень развития техники от нее совершенно неотличим. Задумчиво протянул я. В общем, все началось несколько месяцев назад. Начал я рассказывать, заодно для себя структурируя в голове все, что происходило ранее. Еще не так давно я был обычным парнем, без каких-либо способностей. Если бы тогда вышел на арену, то стал бы просто кормом для любой из тех тварей, кого не так давно забил голыми руками. Я посмотрел на свой сжатый кулак, обтянутый черной тканью костюма, на поверхности которого, от нахлынувших воспоминаний, самопроизвольно возникли легкие воздушные вихри, и, успокоившись и развеяв их, продолжил. А затем в нашем мире кое-что случилось. Я и еще 9 моих товарищей получили некие устройства, разработанные ведущей технологической компанией планеты. Кстати, о ней. Прервался я и решил сделать небольшое отступление. Мы как цивилизация даже полноценно в космос не вышли. Так, парочка околопланетных спутников, несколько беспилотных миссий на ближайшие планеты и все. Что ж говорить о колонизации других звезд? Так, а как ты тогда оказался в ксенотопии? Задал орк резонный вопрос, наливая по третий. И твоя броня? Я давно заприметил ее. Сначала даже подумал, что это полуразумный артефакт, оставшийся от давно сгинувших цивилизаций. Но такие вещи стоят безумное количество кредитов, так что вряд ли ты смог бы себе позволить такое. Вот об этом и речь. Но до ксенотопии мы еще дойдем. Как и до моей брони. Как и до эльфов, про которых я понятия не имею. Урзулрак при упоминании о них снова напрягся. Я решил сразу закрыть этот вопрос. Я один раз видел живую эльфийку, вместе подобном этому. Обвел я рукой локацию, и взгляд упал на тело мертвого гоблина, валяющегося неподалеку. Странные повороты, конечно, делает моя жизнь. Пью инопланетное пойло с орком возле обезглавленного им трупа, и ни капли об этом не беспокоюсь, попутно рассказывая историю своей жизни. Но это была дикая эльфийка из Средневековья, которую держали в тюрьме, уж точно не лучшая убийца галактики. Продолжил я, вспоминая худое, забитое, испуганное ушастое тело, на которое силой пришлось одевать коммуникатор для того, чтобы выполнить задание системы. Все равно надо было прикончить ушастое отродье. От них все беды, — категорически заявил зеленошкурый. Они могут прикидываться друзьями, но все в галактике знают, что нет тварей опаснее их. Да черт с ней! Речь вообще не об этом. Это я рассказал о ней, чтобы не врать о том, что никогда не видел эльфов. Хотя, может, это было просто похожее на них создание. Махнул я рукой и выпил еще один стакан. Вот, смотри на это. Я протянул руку над столом и, выбрав в интерфейсе навык печати, запустил его. Прямо на поверхности начала появляться коробка с новеньким запечатанным коммуникатором. Перевел взгляд на орка и ухмыльнулся, увидев ошарашенное выражение на его лице. Примерно так же выглядел я сам, впервые столкнувшись со всей этой чертовщиной. Печать коммуникатора закончилась, и я толкнул коробочку к орку. Вот виновник всего происходящего с нашей цивилизацией. Перед тем, как я решил открыться внезапно появившемуся кровному брату, я хорошо так подумал. Во-первых, у меня у самого было задание на ввод инопланетянки в большую игру. Я лично инициировал пользователя. А во-вторых, кто знает, у скольких еще людей были такие же задания. Так что в глобальном плане это ничего не меняет. Но в теории я могу обрести очень сильного союзника, к тому же обязанного лично мне. Он разорвал упаковку и вытащил коммуникатор. Осмотрел его со всех сторон и вопросительно уставился на меня. «Так? И что я должен тут увидеть?» Я поднял свою руку вверх, и материал костюма, повинуясь мысленному усилию, пополз вниз, открывая точно такое же устройство. Все началось с них, вот с этих устройств. Вернулся я в самое начало разговора. Я получил его самый первый. Затем еще 9 моих товарищей получили точно такие же коммуникаторы. Спустя 3 дня прямо подо мной открылся такой портал, как тот, через который мы прошли сюда. махнул я рукой на место, где появился. Я провалился туда полностью голый, без одежды, без оружия, со своей подругой. И там пришлось сражаться с противниками. Про мышей я все же решил умолчать. Все же теперь я великий воин, способный в одиночку уничтожать тысячи противников. И о легком позоре, случившемся в самом начале, можно просто не говорить. И Аню потом лучше предупредить. «За убийство противников получаешь опыт», — продолжил рассказывать я. «Как только набираешь определенное количество, у тебя увеличивается некое числовое значение, обозначающее уровень. Чем он выше, тем ты считаешься сильнее. За увеличение уровня положена награда в виде очков характеристик и навыков, используя которые, можно становиться сильнее». Начал я проводить первичный ликбез, рассказывая основы. «Ясно. Как в играх. Я знаком с концепцией», — произнес орк, уловивший суть и понявший принцип функционирования. «Вот, отлично!» — обрадовался я, что не придется рассказывать саму идею повышения уровня. Первый навык, он же обязательный, — инвентарь. Квантовое пространственное хранилище, в которое можно перемещать вещи. Совсем как я недавно, когда достал стулья, стол и алкоголь. Урзулрак схватился за голову и коротко застонал. «Это какое-то безумие. Я о таком даже не слышал, а уж поверь, про всякие технические новинки я знаю очень много. Это же невероятный уровень технологий, превышающий любые разумные рамки. То ли еще дальше?» Решил я добить его. Характеристики позволяют усиливать тело, становясь сильнее, быстрее и выносливее. А навыки дают невероятные возможности. Я задумался, чтобы можно было такое показать не сильно шокирующее, и остановил выбор на молнии. Можно было бы окутаться пламенем и взлететь, или показать что-нибудь другое, но что может быть лучше, чем старое доброе ультранасилие. С вытянутой руки сорвался столб молнии, и она унеслась вдаль по пещере, на мгновение высветив все окружение и отпечатав на сетчатке глаз, поросшие мхом скалы с редкими факелами, висящими на стенах. «Я правильно понимаю», — медленно начал орк, «что это сейчас было не оружие, стреляющее разрядами. Ты сделал это сам из своей руки». «Все верно. Это тот самый навык, о котором я говорил. Та самая награда за уровни». «Я отказываюсь это понимать», — покачал он головой и, взяв бутылку, налил себе полный стакан, а затем тут же выпил. «Что-то близкое по уровню я видел только у эльфов, и прям чую тут их мерзкий след. Пойми, ты же сам говорил, что вы только недавно вышли в космос, а значит, не могли сами создать подобное». «Возможно». «Версия с инопланетянами, по каким-то своим причинам помогающими нам или проводящими эксперимент, это, кстати, основная версия, которой придерживается наше правительство. Слишком резкий скачок, невозможный при равномерном развитии цивилизации. Мы сами это понимаем». «Так как ты оказался в ксенотопии?» Подвинул он ко мне полный стакан. «Для полного понимания вопроса нужно вернуться немного в прошлое», — ответил я орку. «Сначала все порталы открывались в локации, в которых были обычные неразумные монстры, но как-то раз он открылся на чужую планету, реально существующую в галактике. Люди, оказавшиеся на ней, подумали, что это тоже обычная локация с монстрами, и начали уничтожать местных жителей, в виде которых выступили разумные кристаллы, растущие сотни лет. На их зов о помощи прилетел один инопланетянин. Его кое-как с трудом убили. Не стал я распространяться о роли своей семьи в этом. Затем появился другой, навел шороху, но успел сбежать, унося с собой координаты уже нашей планеты, на которую проник в ходе ведения боевых действий». «Звучит не очень хорошо», — произнес Урзлурак. «Да и догадаюсь. Дальше они стали известны пиратам». «Можно и так сказать», — мрачно ответил я. «Он их продал каким-то ящерам, зовут себя Таркао. Не слышал, кстати, о таких? Здоровые, рептилоидные, четырехметровые чешуйчатые твари с четырьмя лапами, довольно сильные, с неплохой регенерацией и обладающие собственным космическим флотом. Еще у них в подчинении порядка 20 планет, как мне помнится». Орк только пожал плечами на мои слова. Галактика большая, обитаемых планет, как и разумных рас в ней, десятки тысяч. Поэтому всех и не упомнишь. Если бы я лично убивал их, может, и запомнилось, но так нет. Даже не вспомню. Ну, в общем, они прилетели к нам в систему. Уничтожили несколько наших баз, а когда получили отпор, решили разрушить материнскую планету. Атаковали ее из космоса, обстреляв металлическими болванками. Вызвали жуткие землетрясения и цунами, уничтожившие миллионы людей. Но человечество дало отпор, и ни одна тварь не смогла спастись. Всех положили. «Так, подожди», — поднял он руку, останавливая меня. «Ты же говорил, что ваша раса не имеет выхода в космос. Как вы с ними справились, если у них есть космический флот, а у вас нет?» «Один крейсер взяли на абордаж, еще один уничтожили, пока он стоял на поверхности. Система дает удивительные возможности, поэтому сумели справиться. Затем еще несколько подорвали ядерным оружием. Это такие очень мощные бомбы на основе реакции деления ядер. А с оставшимися справились создатели коммуникаторов. На орбите планеты открылись огромные порталы, из которых выплыли десятки небольших беспилотных кораблей, довольно легко справившись с крейсерами противника. С каждым твоим словом я все больше убеждаюсь, что без этих остроухих ублюдков тут не обошлось. Теперь еще и загадочное появление спасителей. Причем только после того, как был нанесен некоторый ущерб. Очень в их стиле. Ну, а дальше было еще одно нападение, которое мы успешно отбили. Не стал я снова вдаваться в подробности. В награду от системы получили стационарный портал, ведущий на одну из планет, подконтрольных ящерам. Разрушили их военные базы и подняли восстание, чтобы им было веселее жить. «Ха-ха!» — рассмеялся орк. «Это вы молодцы. Главное правило войны — она должна проходить на территории противника. Предлагаю выпить за это». Мы чокнулись, и я распечатал еще одну бутылку пойла. «Это последнее. Упиваться нельзя. Нам еще монстров в локации убивать», — предупредил я его. «Да пустяки! Разве это доза?» — отмахнулся он. «Ладно бы тут ведро целое было, а от этих двух бутылок только кровь быстрее побежит по жилам. Да и я в любом состоянии могу убивать врагов, хоть трезвый, хоть пьяный». «Ну ладно», — согласился я и продолжил. Затем, после разрушения парочки вражеских баз, я решил сходить в портал, зачистить парочку локаций, еще усилившись. Вот только произошел какой-то сбой, и я оказался в ксенотопии, без связи и не понимающий, что делать. Хорошо хоть увидел тебя и решил пойти вслед. Действительно, больше похоже на чудо. Задумчиво протянул он. Учитывая город, в котором ты оказался, где большая часть разумных скорее наденет на тебя ярмо раба, загнав многолетнюю кабалу, тебе повезло наткнуться на, пожалуй, единственного, кто так бы никогда не поступил. Выглядит очень сложной многоходовкой, как раз в стиле ушастых. Я пожал плечами на его слова, признавая, что вполне возможно, что он прав. Орк задумчиво уставился на коммуникатор, так и лежащий на столе, а затем взял его в руку, снова принявшись рассматривать. «Получается, что если я сейчас надену на руку эту штуку, то тоже стану пользователем?» — выделил он слово, акцентировав на нем внимание. «Совершенно верно», — согласился я. «Тем более ты уже убил монстра, а значит, инициирован системой. С учетом того, что сейчас есть некоторые проблемы со связью, я понятия не имею, чем все может кончиться, вплоть до того, что тебя просто не выпустят из портала. Поэтому лучше сделать все по правилам, доведя начатое до конца». Урзулрак на секунду замер, а потом решительно натянул коммуникатор на руку. Устройство, оказавшись на запястье, сузилось, автоматически подстроилось под ширину и включилось.